Казарин не искал нужных людей, они сами находили его. Летели, как мошки из темноты, на яркий свет лампочки. Вились вокруг, жужжали, и каждый предлагал свои услуги. Со временем он к ним привык, и исчезни они однажды, он бы, пожалуй, и не знал, что ему дальше делать. Он привык к чужой зависти и к собственной значимости, как к воздуху. Без них ему нечем стало бы дышать. Карпов, бригадир шабашников, осадистый, крепкий, словно вырубленный из цельного соснового комля мужик, прозванный кирпичом, пришел к нему в кабинет в прошлом году и сразу, не играя в прятки, взял быка за рога. Его цепкая хватка понравилась Козырину. И скоро они нашли общий язык. За лето шабашники достроили ему особняк, а он продал кирпичу машину и кое-что по мелочи его мужикам. Теперь особняк надо было доводить до ума, а Авдотьин тянул. Присылал своих работников нерегулярно, да и не могли они сравниться с шабашниками, которые в своем деле были настоящими мастерами. Козырин вообще с интересом приглядывался к бригаде кирпича, удивляясь и немного завидуя. Здесь не было ни пьянок, ни драк, ни забубенных личностей. Все под стать бригадиру. Степенные, работящие, немногословные и очень похожие друг на друга. В основном обо всем договорились. Оставалось только обсудить кое-какие мелочи. И для этого Козырин привез кирпича на берег. Но там оказался Рябушкин. А сидеть рядом с таким слишком шустрым типом он себе позволить не мог. Договорились, что Козырин сам приедет в ближайшее время в Полевское к Карпову. Собрался он только через несколько дней вместе с Авдотьиным. Шабашники располагались на том же месте, что и в прошлом году. За околицей ровными рядами высились железобетонные опоры будущей фермы. Рядом два зеленых вагончика, между которыми была натянута белевая веревка, на ней сушились старая матросская тельняшка и большие мужские трусы. Гудела бетономешалка. Шабашники, все раздетые до плавок, загорелые до черноты, на приехавших не обратили никакого внимания. Как работали, так и продолжали работать. Только кирпич сразу же подался к ним тяжелым, неторопливым шагом. «Вот это дисциплинка, я понимаю!» Удивленно протянул Авдотьин. Карпов по очереди сунул им тяжелую, железной хватки, руку и попросил. «Минутку подождите, место тут неподходящее для разговора. Вася!» «Ау!» – откликнулся, отрываясь от работы, молодой лохматый парень с необыкновенно большими и синими глазами. «Тут-то я!» Кирпич неопределенно мотнул головой, и Вася тут же произнес. «Понятно!» Исчез в вагончике и скоро показался оттуда одетый по всей форме. Аккуратно выглаженные брюки, чистенькая рубашка, надраенные до блеска модные туфли. Бригадира здесь понимали с полуслова. Через полчаса Кирпич, Авдотьин и Козырин сидели в березовом колке возле родника, а Вася разводил костер, собираясь жарить на нем шашлыки. Времени деловой разговор занял немного, и Козырин четко, он во всем любил четкость, подвел итог. «Значит так, Карпов, особняк доведете до ума, я вам плачу деньги. Авдотьин вам даст стройматериалы для фирмы, но за них ты должен рассчитаться. Вот сдадите и рассчитаетесь». Кирпич согласно кивнул головой. Больше к разговору не возвращались. Авдотьин принялся рассказывать анекдот, но Карпов, не дослушав его, крикнул Васе. «Ну ты, посланец ада, скоро готово будет!» «Один момент!» «Почему посланец ада?» – заинтересовался Козырин. «Спроси у него. Он любит травить. Занятный парнишка. На вокзале нынче подобрал, пропился до копейки. Сидит, дрожит с похмелья. Теперь вот человека из него делаю». Шашлыки, которые подал Вася, были отличные. Толк в этом деле он знал. За ужином повеселели, и Карпов, подмигнув, предложил. «Слышь, Вася, народ вот интересуется, как ты в аду побывал?» Тот неторопливо, аккуратно вытер губы и, окинув всех взглядом, увидев, что сидящим рядом действительно интересно услышать его историю, начал рассказывать. «Года 4 назад, или 5, не помню уже, колымели мы в Егорьевском районе, домишко строили. Сляпали, сдали, честь по чести. Председатель нам 2 баранов выписал. Мы в лесок, шашлыков нажарили, водки набрали. Не жизнь, а малина. Цимус. А поварихой у нас местная работала, тоже была с нами. Я давно чуял, что она ко мне неровно дышит. Ну, подпила, глазками стрель, по породе королева. И тут, раз потрогать и помирать можно. Сердчишко у меня затрепыхалось, голова кругом. Ну, я и вперед, в атаку. Слова там разные намурлыкиваю, где ладошкой задену, где покрепче прижму. А она ничего, хохочет, зараза, хохочет, а сама прямо вот так вот ходуном вся. Эх, загремел, короче, Вася Дремов под фанфары. Наши уже все хорошие, песняка давят. А я иду ее провожать и подкатываюсь. Может, чайком угостите? Она, дело известное, что вы, я не такая, я жду трамвая. Меня-то не проведешь, чую. Закатываемся к ней, понеслась родимая. Говорить слов нет. Вдруг слышу, двери хряп, настежь. Отец ее, это уж я потом узнал, и к стенке тянется, а на стенке ружье висит. Двухстволка, как сейчас помню. Я еще брюки за ремень успел зацепить и в окно, только созвякало. Чешу по улице, а старик за мной. Старик-старик, а прет, как сахатый. Я через переулочек да на берег. И надо же, поскользнулся. Упал, вскакиваю, глядь, а он курки взводит. Я по берегу, туда-сюда, под обрыв. Вижу, нора какая-то, в нее. Ужом, ужом. И в ад прямо. «Как это? Лез в нору, а попал в ад?» — со смехом спросил Авдотин. Вася долго не отвечал, щупал затылок. «Обыкновенно. Какому-то идиоту лодку вздумалось заваривать. Это в конце лета. А там так делают. Под обрывом нору роют. Сверху выход, вроде трубы. В него чугун со смолой ставят. Влетел я в эту нору, а там еще угли не остыли. Назад, а не могу, застрял. Я тогда затылком по этому чугуну перевернул, а смола мне на голову. Не хуже, чем черти преисподней жарят. Месяца 3 потом ходил инвалидом. До сих пор вот блямбы на голове остались». «А вылез-то как?» — поинтересовался Козырин. «Старик же и вытащил. Руками хлопает, причитает. Ой, сыночек, родненький, да ты зачем туда залез? Я же только попугать хотел, вроде шутки». «Ничего шутки, да? Тащи, говорю, в больницу, пока я тут ноги не откинул. А потом он мне на ней жениться предлагал. «Нет, говорю, благодарю покорно». Над Васиным рассказом от души хохотали, а сам он светился довольной улыбкой, что угодил приезжим, с которыми так уважительно разговаривал бригадир. Возле костра в колке просидели до поздней ночи. Домой Козырин ехал задумчивым, в мыслях он еще был там, у кирпича, в его бригаде. «Да, деловой мужик», — негромко протянул он, — «у него есть чему поучиться. Вася и тот при деле. Хорошее настроение обеспечивает». «Тебе ли, Сергеич, завидовать?» — удивился Авдотин. «Да ты этому кирпичу 100 очков вперед дашь!» Козырин усмехнулся. Вот за что он держал Авдотина возле себя, за откровенно завистливый взгляд. Человеку мало что-то иметь, надо, чтобы ему еще и завидовали. А у кирпича все-таки стоило многому поучиться.